К Марсу мы подлетали со всей возможной осторожностью. Во-первых, не желали быть обнаруженными. Во-вторых, я опасалась, что из-за Деймоса или Фобоса вдруг выпрыгнет Владлен на своем спецкорабле. С него станется. «Примерно этот сектор», — сказал Иваныч, поколдовав над панелью управления. Я решила передать управление более опытному пилоту, а сама осуществляла общее руководство. «Позвольте мне, почтенный», — сказал Дрык и отстранил его. «Видите ли, в одно из орудий, которые уважаемый Компи перенес с моего корабля на грезу, встроена система навигации, и, полагаю, она позволит нам обнаружить нечто чужеродное на поверхности планеты». «Компи, посодействуй», — велела я. «Мне очень нравилось сидеть в кресле, гладить Пусю и ничего не делать». Ну, кроме того самого осуществления общего руководства. А это не сильно напрягало. «Сейчас подключаю», — ответил тот. «Ого, вот это штукенция! Раньше бы мне такую! Так, так, ага, глядите, вон тот каньон какой-то странный, и приборы фиксируют». Тут он перешел на специфический сленг, и я потрясла головой, вытряхивая из нее непонятные слова. Дрык и Иваныч с Федей, впрочем, вполне понимали эту билиберду, потому что покивали и согласились, мол, надо бы разведать. Проблема состояла в том, что разведать могла только грёза, потому что дроны сразу бы засекли. У них-то генератора поля не было. Ну что ж, решила я, полетаем, посмотрим. Смотреть было решительно не на что. Скалы, пустоши, снова скалы. А вот и какой-то каньон. «Вроде бы здесь», — с некоторой неуверенностью произнес Компи. «Проверим?» «Конечно», — ответила я. «Только дышать-то как будем? Скафандр у нас в самом деле только один, но идти поодиночке как-то страшновато». «Милая Люся», — сказал Дрык, — «если позволите, на разведку могу сходить я». «Мы, дракианцы, можем задерживать дыхание на несколько часов и выносить низкие температуры, хотя при этом тратим много энергии. Можно еще запасти воздушную смесь в брюшном мешке, но тогда я буду малоподвижен». «А скафандр со своего корабля вы не захватили?» – огорчилась я. «Как же мы переговариваться будем, если вы дыхание задержите? Я всяких там специальных жестов не знаю». Может, запомню парочку, но и только. Еще и перепутаю чего доброго. «Увы, я взял только дыхательную маску», — повинился Дрык. «Но этого недостаточно. Она не предназначена для работы в такой атмосфере». «Эх, молодежь!» — крякнул Иваныч и встал. «Ну-ка, покажи свою маску. Сейчас мы ее доработаем напильником. Федя, а ну пошли в ангар. И пару баллонов прихвати. Вроде же есть запасные от Люсиного скафандра». Из ангара где-то часа два доносился ляск, грохот металла по металлу, скрежет, выразительный мат и шипение. Я, правда, так и не поняла, кто или что шипело. Дрык, на которого примеряли самопальный скафандр эти кулибины. Федя, уронивший себе на ногу монтировку. Сварочный аппарат или же пробитый баллон. «Готово!» — презентовал, наконец, Иваныч свое творение. «Брутально!» — выговорила я, оценив замысловатый агрегат, сделанный, как подсказал Компи, из дрыковой маски, моих запасных баллонов, обрезка гофрированной трубы, арматуры и запасного бронированного щитка исследовательского дрона. «И оно работает?» «Работает, милая Люся!» — подтвердил Дрык. Говорил он теперь гулко, как в бочку, но вполне разборчиво. «Во всяком случае, если даже это приспособление окажется негерметичным, я, как уже упоминал ранее, смогу достаточно долго функционировать и без воздуха. Так, однако, намного удобнее, и, как вы верно подметили, я могу с вами общаться». «Чего это оно окажется негерметичным?» – обиделся Федя и подтянул какой-то клапан. «Ну, травило немножко, но это баллон бракованный. Запаяли, как новенький». «Вы б его еще скотчем заклеили», — вздохнула я. «Или синей изолентой. Универсальная ведь штука». «А что это такое?» — заинтересовался Дрык. «Какая-то передовая человеческая технология?» Компи хихикнул и, видимо, переслал ему статью об изоленте и связанных с нею легендах, потому что Дрык немного помолчал, а потом произнес. «В самом деле нет пределов совершенству человеческого разума. Жаль, на борту нет этого, вне всякого сомнения, чрезвычайно полезного предмета». «Есть, только черная», — серьезно сказал Иваныч, — «и зеленая. А это малость не то, хотя все равно не помешает». «Ну что ж», — вздохнула я и передала Пусю Марте. «Значит, мы готовы к выходу». «Я тоже хочу», — обиженно воскликнул Федя. «Может, лучше я пойду? Я мужчина все-таки. Я не могу пустить слабую женщину на разведку». «Я тебе сейчас за слабую женщину в лоб закатаю», — ответила я, хрустнув костяшками пальцев. «Давно не разминалась». «Так нечестно», — заныл он. «Если бы ты со своего слонопотама скафандр взял, тоже бы пошел. А в этот ты не впихнешься. Так что общайся пока с родственниками. Иваныч остается за старшего, а ты, компи, за главного», — распределила я роли. «Идет, а то», — довольно отозвался он. «Ты это, старайся поближе к камням держаться. Дрык особо фонить не будет, а ты теплокровная, еще как. Вдобавок у тебя в скафандре отопление. Мало ли, кто уследит. Идите давайте, пока тут ночь». «Фонари на открытом месте не врубайте, заметно очень», — добавил Иваныч серьезно. «Включите ноктовизоры». «Ясно», — сказала я. «Идемте, Дрык». Вот так я второй раз ступила на поверхность Марса. Вернее, ступил на нее Дрык. Мы решили, что разумнее мне будет перемещаться у него на спине. Один раз такая тактика нас очень выручила. И то, дракианец мог бегать даже по потолку, что ему какие-то скалы, за них цепляться удобно. А вот я в скафандре передвигалась с большим трудом. Он оказался далеко не самой последней модели. Вдобавок совершенно не годился для исследовательских миссий. Он же был спасательным. Выкинулся в нем в открытый космос и летай, жди, пока подберут. Ну или в шлюпке сиди, как Владлен тогда. А по камням ходить замучаешься, хуже, чем на шпильках по брусчатке, честное слово. Каньон был глубоким и узким. Звездное небо над головой едва виднелось. И мне, признаюсь, было очень не по себе. Хорошо еще Дрыку даже ноктовизор не требовался. Он уверенно рысил вперед, а компи время от времени корректировал курс. В каньоне оказалось много ответвлений. Сходу не сообразишь, куда именно поворачивать. Однако все когда-нибудь заканчивается. Вот и это ущелье вдруг резко оборвалось в темноту. «Похоже на ракетную шахту», — сказал компи, проанализировав данные с моей камеры. «Ну-ка, Люськ, посвети вниз по-быстренькому». Я посветила и присвистнула. Это в самом деле была шахта. Вернее, уходящий куда-то в глубину ход ее сильно напоминал. Но вот вряд ли эта дыра могла оказаться творением рук человеческих. Скорее, ее проложили лавовые потоки. Тут я пыталась вспомнить, есть ли на Марсе вулканы, или, может, были когда-то, но не преуспела. Будь мы на Земле, я бы еще могла подумать, что этот лаз промыла вода. Но здесь... «Стены заметно оплавлены», — подал голос Дрык. Он мало говорил, берег запас дыхательной смеси. «Это не действие природных сил, иначе и на склонах каньона были бы заметны изменения, не присущие данной геологической породе». «Ну, это логично», — хихикнул компи. «Кстати, слева от вас, под камнем, какая-то электроника запрятана. Но что это, не могу разобрать. Люськ, слазь, погляди». «Не стоит, я сам проверю», — поднял лапу Дрык и осторожно отодвинул здоровенный валун. Он поддался как-то слишком уж легко, и дракианец задумчиво произнес. «Хороший муляж, а вот и пульт. Я аж подпрыгнула у него на спине. Так мне хотелось увидеть этот самый пульт». А на нем оказалась всего одна кнопка. «Надеюсь, если ее нажать, из шахты не вылетит ракета», — — пробормотала я. «Не думаю, милая Люся», — спокойно ответил Дрык, нажимая кнопку. «Это совершенно не походит на пульт управления стартами. Примитивная технология и...» «Вот и доказательства». В глубине шахты что-то загудело, лязгнуло, а когда я снова заглянула туда, то увидела, откуда-то снизу выдвинулась самая обычная лестница, на вроде пожарной. «Ну что, полезем?» — спросила я почему-то шепотом. «Может быть, я разведаю путь, а вы...» — начал было Дрык, но Компи перебил. «Люська, дела наши хреновые, нас засекли». «Кто и как?» «Откуда я знаю? Поле работает стабильно, не должно никаких сигналов проходить, а они уже рядом». «Да кто они-то?» — не поняла я. «Поклонник твой», — мерзким тоном ответил Компи. «На приборах-то нас не видно, но еще немного, и они меня чисто визуально засекут. Люсь, чего молчим?» «Владлен, сволочь!» — сказала я и грязно выругалась. «Скафандр! Наверняка в нем где-то есть жучок!» «Эта версия не лишена права на существование», — согласился Дрык. «Пока костюм находился на корабле, защищенном полем, его не могли обнаружить. А теперь...» «Теперь Владлен думает, что я терплю бедствие на поверхности Марса», — неожиданно развеселилась я. «Интересно, как он это себе объяснил? Компи, он пытался на связь выйти?» «А как же!» — ответил вместо него Иваныч и мелко захихикал. «Но мы не отозвались. Мы вообще не подаем признаков жизни. Вдруг они нас с орбиты все-таки не углядят. Сидим тут в тенечке под скалой. Это спускаться придется, чтобы грезу разглядеть. А пока они спустятся, пока с властями поругаются, мы уж улететь успеем. Так что давайте-ка возвращайтесь, да стартанем». «Нет», — протянула я. «Мы еще ничего не выяснили. И вообще, вы правы. Пока Владлен с местными ругаться будет, времени уйдет ого-го сколько. Воздуха у меня еще часов на 5 хватит, а Дрык быстро бегает. Мы успеем вернуться. Правда, Дрык?» «Совершенно верно», — отозвался он. «В крайнем случае я всегда могу переставить свои баллоны на ваш скафандр, милая Люся. Я не израсходовал еще и 10%, поэтому...» «Поэтому полезли вниз», — скомандовала я и покрепче ухватилась за него. Хоть я и была пристегнута тросиком, рисковать не хотелось. «Надо разузнать, что там прячут и кто. А вы там бдите и не подпускайте посторонних, вот». «Принято», — ответил Иваныч, а Марта добавила. «Я сейчас в местную сеть вброшу кое-что. Ну, об агрессии земного правительства. Так вашему Владлену повеселее будет». «Вы там только межпланетную войну не развяжите», — попросила я, похлопала Дрыка по холке, и мы нырнули во мрак. Шахта оказалась очень-очень глубокой, и я задумалась. Неужели Гряк так и лазит туда-сюда? Почему бы лифт не сделать? С другой стороны, если он физическими координациями похож на Дрыка, то что ему такие спуски и подъемы? Опять же, зарядка хорошая. А лифт ведь на чем-то работать должен, не вручную же его спускать на такую глубину и тем более поднимать. «Мы достигли дна», — гулко сказал Дрык, и я постаралась оглядеться. «Ноктовизором я пользоваться толком не умела». Поэтому разобрала только, что от шахты ведет куда-то в неведомое довольно широкий тоннель. «Пойдем, посмотрим», — прошептала я, и он бесшумно побежал в темноту. «Интересно, тут где-нибудь лампочки и выключатель есть? Не в темноте же или с фонариком этот тип передвигается?» «Даже если какой-то рубильник и имеется, дорогая Люся, я бы не рекомендовал им пользоваться. Тем самым мы демаскируем себя», — ответил Дрык. «Это я понимаю», — вздохнула я. «Мне просто интересно. И если тут в самом деле можно включить свет, значит, где-то есть генератор. Или батарея, или, даже не знаю, реактор, что ли. И почему его до сих пор не засекли? Возможно, это маломощное энергосберегающее приспособление. поэтому обнаружить его сквозь толщу породы не представляется возможным, в особенности, если включается оно эпизодически и на краткий срок. «А если он еще и использует те же глушилки, что и мы на грезе», — сообразила я, — «тогда его вообще не найдешь». «Именно так», — согласился Дрык. «У гряков есть подобная технология, а если данный индивидуум действительно присвоил мой корабль, то ему не составит труда прятаться от примитивных, уж простите, человеческих методов обнаружения. А лестница? Там же кнопка была». «Этот аппарат работает на обычной батарее», — пояснил он. «Мощность ее не так велика». «Хм, интересно тогда, какой мощности жучок в моем скафандре, если Владлен меня засек?» — пробормотала я. «Опять, наверное, какие-нибудь сверхсекретные разработки. Эй, на корабле, слышно меня? Прием!» «Фигово слышно, Люськ!» — отозвался Компи. «Похоже, порода в самом деле нехило экранирует. Чего тебе? Марта, поройтесь в базах. Может, узнаете, что теперь военные используют? Ну, чтоб понять, как Владлен меня засек». «Ага, посмотрю», — отозвалась она. «Они тут поблизости», — добавил Федя. «Очень-очень поблизости. Похоже, с местными или договорились, или припугнули, а теперь прочесывают местность. Чую, скоро на нас наткнутся, и взлететь мы не можем, тогда точно засекут». «Ну, если совсем край будет, тогда улепетывайте», — подумав, ответила я. «Мне они помереть точно не дадут, а Дрык сможет затаиться на некоторое время где-нибудь в пещере. Вы его потом заберете. Пойдет?» «Я могу впасть в анабиоз на...» Тут Дрык примолк, видимо, пересчитывал на человеческие годы. «Примерно на 10 лет, по вашему счету. Обо мне не беспокойтесь, милая Люся. Здешний климат достаточно мягок, агрессивная фауна отсутствует, и мне ничего не угрожает. Кроме людей». «Им еще придется меня отыскать», — напомнил он. «Люся, впереди пещера. Судя по данным моих приборов, очень большая». «Может, это оно?» Выдохнула я и забрала шлема, запотела. «Что вы там видите, Дрык? Я боюсь фонарь включать, а через ноктовизор ничего не разберу». «Очень странное сооружение», — ответил Дрык после паузы. «Давайте подойдем поближе. Я хотел бы исследовать его поподробнее. Я постараюсь реконструировать картинку и передать ее на ваш монитор. Включите видеосвязь». «Сделано», пробормотала я, ткнув в нужный сенсор, и через пару минут увидела в самом деле очень странную конструкцию. «Ничего себе!» «Отдаленно эта штуковина напоминала дольмены, но именно что отдаленно. Сперва мне показалось, будто это просто груда огромных камней. Но стоило присмотреться, и становилось ясно, в их расположении имеется какая-то система. Но постичь ее обычному человеку вроде меня явно было не под силу. Даже Дрык замолчал и только скрипел и пощелкивал, как делал обычно, сильно задумавшись. «У меня чуть мозги не расплавились», — сказал вдруг Компи. «Эта штуковина точно не человеческих рук дело и даже, наверное, не дракианских лап». «А что ты там усмотрел?» «Не понимаю», — сознался он. «Я могу тебе предварительные выкладки предоставить, но ты ж вряд ли разбираешься во фракталах и квантовой физике». «Я только слова такие знаю», — буркнула я. «А что это и зачем нужно, представления не имею». «Вот именно. Лучше пульт управления поищите и Дрыка в корабль». «Он бы сюда не поместился», — заметил мой напарник. «Можно предположить, что эта пещера возникла в процессе формирования планеты, а данное сооружение поместили сюда или выстроили здесь уже позже. Но чтобы перенести мой корабль в эту или подобную полость, пришлось бы снять огромный пласт породы, а это вряд ли прошло бы незамеченным». «Ага», — сказала я, — это не прошло бы незамеченным в последние 100-200 лет. А раньше ковыряй не хочу. Представляете, если этот гряк спер ваш корабль, потом отправился в прошлое, когда Марс еще не был колонизирован, и по нему разве что марсоход катался, и то не везде. Ну и устроил парковку где-нибудь поблизости. Замаскировал как следует. Вот и все дела. Хорошая версия, одобрил Дрык. Она отчасти объясняет необнаружимость данного объекта, его энергоснабжение и защиту. Если гряк сумел починить силовые установки моего корабля, то... Тут уже не временная петля, а просто макраме какое-то получается. Схватилась я за шлем. Он, выходит, узнал о машине времени, каким-то образом выпытал у разведчиков, где она находится и как работает, потом случайно-случайно пересекся с вами, подбил ваш корабль, сам все это время занимался разбоем, а потом через столько лет вернулся и украл его. Так получается. «Антигравы!» — вклинился Иваныч. «Подозреваю, он захотел перетащить машину времени куда-то в другое место. Вдруг здесь решили построить что-нибудь. Марточка, проверь, кстати». И он вспомнил о бесхозном дракианском корабле. «Дрык, вы ведь сами сказали, что антигравы не были повреждены, и они наверняка мощнее общедоступных моделей». «Совершенно верно», — ответил тот. «Их вполне можно использовать в самых различных целях. Возможно, у гряка имелись и собственные агрегаты, но их мощности может не хватить. Люся, мне нужно обследовать пещеру. Постойте пока вот тут. Тут безопасно». Ссадив меня на пол, Дрык пробежался по периметру пещеры, обнюхал и обстучал стены. Потом вернулся и доложил. «Боюсь, ваше предположение верно, милая Люся. Здесь уже вмонтированы антигравы, правда, не дракианские. Но я нашел полости, которые как раз подходят по габаритам для установок с моего корабля. И коммуникации к ним уже подведены». «Однако! Так вот кусок планеты подхватится и улетит в неизвестном направлении!» — воскликнула я, а сама задумалась. «Что будет, если с помощью машины времени переместить куда-то саму эту машину времени?» Но у меня моментально закипели мозги, и я оставила эти мысли. «Значит, Дрык, ваш корабль спрятан где-то в другом месте, а антигравы гряк потихоньку перетаскивает. Куда ему торопиться в самом деле? Много сразу не приволочешь, потом надо же все это подключить, проверить». Видимо, он все-таки опасается, что либо его вычислят, Марта же сумела, либо засекут рано или поздно. Похоже на правду. «Вполне», — согласился он. «Однако хотелось бы все же понять, как управляется эта система. Подождите еще немного, Люся. Мне нужно настроить приборы». «Люська!» — вклинился Компи. «Текайте оттуда!» Или ныкайтесь как следует, на потолке хотя бы. Что случилось? Владлен здесь, и он вовсе не за нами охотится. Он на хвосте у гряка висит, а тот с минуты на минуту будет у вас. Его местные не засекли. Либо он им отстегивает, чтобы не засекли. А Владлен, судя по переговорам, его просто увидел и теперь из поля зрения не выпустит. А гряк мчится сюда прятаться в прошлом. «Вот мы, бакланы!» — воскликнула я и подергала Дрыка за шерсть на второй правой ноге. «Давайте, может, правда спрячемся? На потолке. Вы же меня удержите?» «Конечно, милая Люся», — ответил он с явным сожалением, оторвавшись от исследования машины времени. «Я постараюсь мимикрировать под здешнюю породу, уцепившись за потолок. И если вы устроитесь у меня на животе, снизу вас никто не разглядит». «Спасибо», — искренне сказала я, и через пару минут мы уже висели на потолке. То есть это Дрык висел, а я лежала у него на пузе, с интересом поглядывая вниз. Пока там ничего интересного не происходило, но я старалась рассмотреть, хорошо ли мы замели следы. Тут было довольно-таки пыльно, и отпечатки моих подошв и дрыковых лап были заметны. Оставалось надеяться, что Гряку будет не до таких мелочей. «Он спускается в каньон», — проинформировал Компи. Владлен с компанией десантировались прямо на здоровенном таком баге с низкой орбиты. Их едва не подбили ракеты местные ВВС. Сейчас ругань стоит в прямом эфире. В общем, они нагоняют Гряка. У того тоже вездеход был под скалой припрятан. А нас так и не заметили. Кстати, хотя промчались в пределах прямой видимости, недоумки. «Ну вот, такое шоу, а я его не вижу», — огорчилась я. «Потом посмотришь. Марта, подключись к камерам багги», — хихикнул Компи. «Хотя ничего интересного там нету. Скачут по камням, бьются шлемами о крышу и матерятся на разных языках. Вы висите потише, смотрите, как Гряк машину включать будет. Если будет, конечно». «Мог бы и не предупреждать», — буркнула я и посмотрела на датчики. Воздуха у меня еще было предостаточно, плюс баллоны Дрыка. Не полсуток же Гряк будет раскочегаривать этот агрегат. «Замрите, Люся», — сказал Дрык спустя несколько минут. «Они близко». Я послушно застыла, вцепившись в его шкуру. Конечно, слух или обоняние у дракианца были куда лучше моих, потому что пришлось ждать еще с четверть часа, прежде чем у входа в пещеру появился слабый отсвет фонарика. «А может, схватить его и дело в сторону?» – прошептала я. «Милая Люся, неизвестно, кто победит в схватке один на один», – отозвался Дрык. «Гряки очень сильны и опасны. В них лучше стрелять на поражение. И я мог бы сделать это, но тогда мы не узнаем тайну этого сооружения». «Может, просто ногу ему сломать? Или две, для верности?» — предложила я, но он не ответил, только шикнул. И точно. В пещеру вбежал среднего роста мужчина. На нем был удобный скафандр, не то что мой. Он совсем не мешал двигаться. «Надо будет захватить, как трофей», — решила я, глядя, как этот тип пинком отодвигает здоровенную плиту. Видимо, там был спрятан сенсор или даже секретный механизм, как в пирамидах. И быстро-быстро тычет пальцами в едва заметно светящийся экран. Судя по пощелкиваниям Дрыка, он был само внимание и уж всяко запомнил наизусть, что и как делал Гряк. Пещеру наполнил негромкий гул, от которого заныли зубы. Большие камни начали наливаться светом, неприятным и сине-белым, как от кварцевой лампы. И на них проступили замысловатые узоры. Гряк прыгнул в центр круга камней, но тут в пещеру ворвалось еще несколько человек. «Не с места!» — звонко выкрикнул Владлен. Я узнал его голос. И дал предупредительный выстрел в воздух, едва не угодив в нас с Дрыком. «Именем Земли!» Гряк ответил нецензурно, в том смысле, что Землю он вращал на оси, коей является его яйцеклад. Тогда Владлен выстрелил ему в ногу, как хотела поступить я. Но голубоватое сияние, видимо, было чем-то вроде силового поля. Заряд бластера срикошетил от него и чуть не подпалил парня из группы захвата. Но и это не остановило бравого капитана. Поняв, что бластером Гряка не пронять, он дал своим бойцам отмашку не начинать стрельбу, а сам в красивом подкате ухитрился пробиться сквозь силовое поле. «Наверное, оно действует только на разряды, а людей пропускает», — решила я, глядя на драку. «Наверное, есть какие-то специальные приемы для боя в скафандрах. Ну, там, разбить забрало, оторвать воздуховод, продырявить баллон или сам костюм». Однако Владлен явно хотел взять Гряка живым, а потому постарался его скрутить. Не тут-то было. Тот оказался намного сильнее, и, отмахнувшись, так шмякнул противника о камень, что Владлен стукнулся с шлемом и больше не подавал признаков жизни. «Может, поможем?» – прошептала я. «А то ищи потом этого Гряка». «Пожалуй, придется», – согласился Дрык, медленно переползая на стену. «Вам лучше устроиться у меня на спине, милая Люся, и будьте начеку». «Само собой», – пропыхтела я, перебираясь к нему на холку. Хорошо, страховочный тросик был, а то бы я уже 10 раз свалилась. Ну, начали? Так точно, был ответ, и... Дрык просто разжал лапы и рухнул на Гряка. Тот как раз собирался пристрелить Владлена, а бойцы как-то не жаждали идти в атаку. Шмякнуло и хряснуло, и я уже подумала, что на этом все приключения окончились, но не тут-то было. Неведомая сила скинула меня с Дрыка, тросик не помог, и отшвырнула в сторону, аккуратно Владлена, который только-только начал шевелиться. «Привет!» — жизнерадостно сказала я, устроившись у него на коленях. «Ты жив?» «Люся!» — непередаваемым голосом произнес он и зачем-то схватил меня за талию. «Ну, за то место, где она теоретически располагалась. В скафандре я была кубообразна». «Какого ты тут делаешь? Как ты тут оказалась?» «Так же, как и ты», — ответила я и поерзала. «Ой, мамочки, ты гляди!» Гряк трансформировался, начисто утратив человеческий облик. Он был намного меньше Дрыка, но, похоже, агрессивнее. Первым делом он перекусил воздуховод Дрыкова скафандра. Но изолента, пусть и черная, не подвела, запутавшись в гряковых зубах. В этот момент Дрык успел достать противника 3-й левой лапой, и они, сцепившись, покатились по земле, рыча и издавая вовсе уж непонятные звуки. «Отряд!» — ожил Владлен и попытался спихнуть меня с себя, но мы намертво сцепились амуницией. «Вперед!» «Дрыка не заденьте! Большого!» — завопила я. «Да отпусти ты, извращенец! Не стрелять! Дрык, мой друг!» «Идиотка!» — привычно уже отреагировал Владлен, но тут Гряк ухитрился вывернуться из Дрыкова захвата и схватился обеими, ну, пусть будет лапами, за какой-то камень. Синяя вспышка полыхнула так, что я ослепла, а потом почувствовала, что падаю куда-то. «Падаю, падаю!»